Глава 62. Что происходит? Черт, этот старик заставляет сомневаться в нем. Леонидыч, ты же не можешь так подставить. Двери, на которые ты смятенно покосился, ведь не прячут таинство брачного ритуала. Нет, не мог. Старейшина прекрасно знает силу привязки истинных пар. Как один из клана Бурых, он бы не отдал любимую главы другому. Так? Не хотел бы, чтобы лидер сошел с ума. А не там. Я знал, что скрывается за массивными дверьми. Круглый зал, не пропускающий наружу ни звука. Таинственное помещение для смертельных боев и межклановых ритуалов. Леонидыч закряхтел, абсолютно не вовремя намекая на свой солидный возраст, на что я с успехом наплевал. Бросился к дверям, но не успел добежать пару метров, как путь мне перекрыли трое членов совета. Подожди. Больше всего на свете я боялся увидеть, как гибрид со Златой выходит из этого зала, взявшись за руки. Зверь уже наполовину прорвался наружу, и я положил когтистую руку на грудь советнику-волку. Пропусти. Влад, ты же знаешь, что это за зал. Замаячил Леонидыч в зоне видимости. «Боев и церемоний», — ответил с рыком, показывая клыки. «Лучше пусти». «Да, это так, но у него есть еще одна особенность, которая нам сейчас пригодится». Леонидыч выбрал худшее время для загадок. Этот тон сказочника, что так радовал в детстве, сейчас играл на нервах. «Ты о чем? Где Злата?» «Она в безопасности», — Леонидыч твердо посмотрел мне в глаза. «Тогда кто там?» «Дмитрий, лидер клана иных. Мы ждали тебя, чтобы решить его судьбу. Он поднимает восстание гибридов по всей стране, собирает силы в столице и хочет полностью захватить власть над оборотнями. Им движет только месть. Вы заперли его?» «Да». «Но почему ждали меня?» «Ты помнишь древний закон расправы за предательство?» «Дмитрий никого не предавал. Как бы я ни относился к гибриду, стоило смотреть правде в глаза». «Если уж на то пошло, то это оборотни предали его. С легкой руки решили участь всех гибридов и лишили их будущего. Если задуматься, то волосы встают дыбом. Это не жизнь, а мучение». «Влад!» — возмущенно шикнул на меня один из членов совета, а Леонидыч проницательно сощурил глаза на это. «Странный он какой-то. Ведет себя не так, как обычно». «Итак, вы заперли его и зачем-то ждали меня. С каких это пор МСО советуется со мной?» «Согласно древнему закону, совершить расправу за предательство должен ближайший родственник». «Что?» – я не поверил своим ушам. «Что вы сейчас сказали? Повторите, повторите еще раз». «Дмитрий, твой младший брат по отцу. Когда твоя мать рано ушла из жизни, твой папа нашел себе вторую жену, волчицу. Через год после брачного ритуала она родила ребенка, гибрида, и мы забрали его. А дальше ты знаешь». «Знаю». «Благодаря вашим стараниям мачеха сошла с ума, а отец спился. Я схватил за грудки ближайшего члена совета и тряхнул так, чтобы тот осознал всю тяжесть злодеяния. Если бы не вы, они бы до сих пор были живы!» Отбросил волка и на пятках повернулся к Леонидычу. «А теперь ты мне говоришь две новости. Первое, у меня есть младший брат по отцу, и второе, я должен его убить. Напомни, почему?» «Потому что он бунтарь, гибрид, и он угрожает будущему всех кланов». Заортачился член совета, лис, который явно боялся за свою рыжую шкуру из-за маячивших на горизонте иных. «А вы не угрожали его будущему? Да с первого его вздоха в этом мире!» Я обвел членов совета неверящим взглядом. «Мы оборотни, а не звери. Мы должны хоть чем-то отличаться. Или нет, мать вашу!» «Влад, ты становишься слишком агрессивным. Не вынуждай тебя запереть!» Трусливо пригрозил волчара и отошел подальше. «Больше не хочет летать, понятное дело». «Да давайте всех неугодных пересажаем». «Вот вам спокойно заживется», — я нашел глазами старейшину. «Леонидыч, я всегда уважал тебя, ратовал за целостность клана, отстаивал устои и только сейчас понял, насколько был глуп. Мир изменился, а вы все еще в средневековье. И это ни черта не годится, скажу я вам. Выпустите его». «Влад», — возмутились члены совета. «Ты думаешь, о чем говоришь?» И только Леонидыч молчал, хитро поглядывая на меня. Совсем старик умом тронулся. «Это не мы придумали, а наши мудрые предки. Мы лишь придерживаемся заветов». Пафосно кичился лис. «Даже мудрец, каким бы умным ни был, не может избежать слабоумия. Так же и эти законы морально устарели». Леонидыч остановил спор, подняв руку. Отодвинул членов совета в сторону. достаточно фривольно потолкав в грудак каждого, после чего достал из рукава небольшую бутылку. «Это настойка расправы. Ты должен зайти в зал и проконтролировать, чтобы содержимое бутылки было выпито. И только с пустым сосудом ты сможешь покинуть зал. Иначе останешься вместе со своим братом. Навсегда». Леонидыч говорил немыслимые вещи, но таким тоном, каким в детстве задавал мне загадки, точь-в-точь, протянул мне бутылку и быстро подмигнул. «Что это значит? Сбрендил?» «Ты знаешь, что делать», — гордо сказал он, вручая тару с мутной водой. С двух сторон в мою голову направились два дула пистолета. Что ж, то и следовало ожидать. Чужими руками совет устранял угрозу гибридов, начиная с главаря. Неплохо придумали, вот только меня это не устраивает. Посмотрел на приклеенную этикетку с черепушкой и костями, мазнул взглядом по подписанной маркером цифре 2 и поднял вопросительный взгляд на Леонидыча. Тот еле заметно кивнул. «Неужели старик не сбрендил? Он очень даже в своем уме, но...» «Так надо, Влад». Леонидыч не отпускал мой взгляд, словно хотел передать как можно больше глазами. Я обвел членов совета задумчивым взглядом, зацепился глазами за равнодушные дула пистолетов, направленных мне прямо в голову, и понял, что Леонидыч прав. «Надо. Совет не сможет измениться. Нужно самим менять совет». «Открывай!» Я повернулся к двойным массивным дверям, и один из членов совета приложил ключ-карту к замку. Щелк. Круглый зал, а посередине него, прямо на полу, сидят серьезные да нельзя Дмитрий и Злата. Дверь за мной с грохотом захлопнулась, скрывая ставшие вмиг ненавистными лица совета. «Сволочи! А сказали, что она в безопасности!» Кинулся к девушке, наплевав на все, сгреб в охапку и зарылся лицом в волосы. «Злата!» Тепло ее тела будто вдохнуло в меня новую жизнь, придало сил, открыло второе дыхание. Так вот, как это происходит у истинных. Девушка не вырывалась, но и не обнимала в ответ. А когда я чуть отстранился, чтобы заглянуть в ее лицо, тихо сказала. «Мы все слышали». Леонидыч включил звук. «Старый стратег, мудрец и прохиндей в одном лице. Ну где я еще такого найду?» Стало невыносимо грустно от маячившего перед глазами будущего, поэтому я еще крепче стиснул Злату, пока она возмущенно не завозилась. Больно. Дмитрий сидел на полу, не шелохнувшись. Я думал, он разъяренно вскочит, когда обниму свою пару, ведь мы претендуем на одну женщину, но нет. Гибрид задумчиво, пристально и изучающе смотрел на меня, будто сделал большое открытие. Я разжал руки, отпустил девушку и сделал два шага к Дмитрию. «Брат?» — спросил, наступая на горло себе и всем распрям между нами. «Черт, ну и жизнь была у него. Ей-богу, я не знал. Если бы знал, то все сделал, чтобы гибриды не мучились. Но еще не поздно». Дмитрий медленно поднялся на ноги. Пламя вызова тлеющим угольком вспыхнуло в его глазах, но тут же потухло. Он молчал. Кусал щеки, но не мог ничего сказать в ответ. Тогда я просто прижал его к себе на секунду и тут же выпустил, надеясь, что это маленькое объятие хоть немного склеит брешь в душе. Я открыл бутылку, поморщился от резкого прогорклого запаха и сказал, глядя в глаза Диме, «На двоих, брат». Так странно это говорить и так чудно внутри, словно мой дух раздвоился, и одна половина спорила с другой. Но кто-то здесь должен быть умнее. «Я старший, я возьму все на себя». Выпил залпом половину под крик Златы и передал гибриду. Тот секунд 10 рассматривал этикетку, а потом еще 10 меня, после чего поднял бутылку в молчаливом тосте и осушил ее до дна. Перед глазами появились мушки, а потом разом потемнело.